Итак, еще о тюрьме. Все сделано для того, чтобы разобщить людей, разделить друг от друга, что очень похоже с действием Люцифера. Побольше перегородок между людьми, церквами, веротечениями. Разговор камеры с камерой запрещается, пение, тем более совместное, не разрешается. Также передавать записки или что-либо другое тоже нельзя. А ведь человек создан для общения, и делается все, чтобы как-то узнать что-либо друг о друге, переговорить, повидаться. Залезают к окну и кричат очень громко нужную камеру. Когда докричатся, начинаются переговоры. Естественно, надо учитывать, что это слушают очень многие. Иногда нужная камера так далеко, что докричаться не удается. Были вместе на одном деле друзья, иногда брат с братом, отец с сыном, больше месяца ничего не могут узнать друг о друге, хотя находятся в одном здании. Однажды я, попросив разрешения у старшего в камере, этот способ общения через окно использовал в ночь перед Рождеством для громкого троекратного поздравления всех с Рождеством Христовым. Иногда прямо из одной камеры в другую проскребывается, часто оточенной ложкой, маленькие незаметные дырочки для общения и передачи записок. Иногда ухищряются вынимать из стены даже блоки и делать побеги. Умудряются стрелять через решетку окна резинкой с железкой, к которой привязана нитка. Когда железочка попадает в цель, в другое окно, то к нитке привязывается веревочка, и из одной камеры тянут в другую по веревочке почти все, что нужно. Одежду, простыни, сахар, масло, курево и так далее. Свернутые и завернутые в трубочку. Особенно это легко из верхней камеры в нижнюю и наоборот. И в соседнюю сбоку протянутая нитка из окна в другое достаточно для общения. Чтобы этому помешать, служба охраны приваривает, перегораживает снаружи окна, стены поперечными метровыми сетками. Надо сказать, что все это общение делается вслепую через толщу решеток, еще через шлюзы, если их разогнуть. И то отверстие через них не толще ладони. Нужно много терпения, сноровки, ловкости, находчивости, чтобы с веток дряхлого веника сделать коня, длинную палочку, и с ее помощью добиться связи с другой камерой. Так помогает друг другу, поддерживает, сообщается. Если кого-то заметят с коридора за этим занятием, наказывают. Однажды удалось и этот вид связи использовать для свидетельства, даже дважды, может больше. Писали смертнику письмо в подвал и что-то еще, видимо, ему передавали. Я попросил, могу ли я ему что-нибудь написать о Боге. Как радовалось сердце мое, когда я смог хоть немного написать о Христе тому, кто жил, возможно, последние дни на этой земле, был приговорен к высшей мере наказания. Вообще, человек в подобном положении очень нуждается в Боге, в каком-то утешении. Было у меня желание добиться разрешения у начальника тюрьмы идти в камеру смертников со Словом Божьим, когда сидел там перед первым судом, но он меня никак не хотел принимать. Беседовал с человеком, который был приговорен к высшей мере наказания, и затем ждал утверждения приговора Верховным судом города Москвы. Он говорил, «Я почти с ума сходил, но хорошо я в детстве читал книгу буддийского содержания, что душа человека не умирает, а переходит после смерти в камень, растение, животное и так далее». И вспоминая и размышляя над этим, мне было легче, и я находил себе в этом утешение. Правда, потом Москва ему заменила высшую меру наказания 15 годами и 5 годами высылки. Срок у него кончался где-то за 2000 годом. Когда я встретился с ним в этапной камере, я возымел почему-то желание поговорить с ним. Поговорив и узнав вышеописанное, я рассказал ему о жизни вечной с Богом, о вере, о спасении души, о блаженстве на небесах спасенных. Он соглашался, не спорил, и это было уже много. Радостно, не так ли, первый раз быть первым на пути совершенно слепого человека и указать ему путь к свету? Кто и когда бы ему сказал истину? Не для этого ли меня послал Господь в эту школу? Вообще трудно, даже невозможно представить себе чувства, переживания человека, находящегося в одиночной камере, тем более под расстрелом, который ждут иногда месяцами. Один судья или писатель захотел испытать то, что испытывает смертник в камере. Договорился с прокурором вынести ему высшую меру наказания и отправить в тюрьму, чтобы тот, естественно, через несколько дней пришел, объяснил все и его выпустил. Судью закрыли. Та же камера, та же стража, что у смертников, а он спокоен. Ведь его выпустят на завтра, а он знает это. На завтра он получает газету и находит в ней статью о смерти прокурора, который его должен был выпустить. За одну ночь он посидел. Статья была поддельная, его выпустили. Но он уже смог теперь описать, рассказать, что переживает смертник, и сочувствовать ему. Разговаривал с человеком, сидевшим в камере смертников, но еще только под следствием за небольшое преступление. Он рассказывал: «Когда меня ввели, все лежало нетронутым в углу на столике. Колбаса, яйца, печеное, сахар, сало, курево и так далее, покрытое плесенью. Читать было много чего. Сначала было легче, но вскоре стало невыносимо. Тишина, камера маленькая, одна нара, столик, унитаз. Спал днем, потому что ночью боялся. Как только повернусь к стене, кажется, что кто-то сзади крадется, какая-то старуха, вижу тень, кошмары. Наконец не выдержал, так как сидел уже около 6 месяцев один. Решил повешаться. Правда, хотел так, чтобы стражник, который каждый раз, когда идет мимо и заглядывает в глазок, успел снять меня. Я привязывал к решетке окна веревку, накинул на шею и прыгнул вниз. Очнулся. Надо мной стражник, дверь открытая. Меня перевели в общую камеру. Камеры смертников карцера находятся в подвале тюрьмы. Там же камеры для осужденных на строгий режим и особо строгого содержания. Вообще тюрьма расположена так, что малолетки, женщины находятся наверху. Их беззаботность иногда слышна с улицы проходящим людям. Те же, которые опаснее, они прячутся все дальше и все глубже. Внизу особенно трудно с воздухом, особенно в летнюю жару. Правда, каждый день выводят на полчаса на прогулку. Тоже стены штукатуренные типа шубы, и вместо потолка множество сеток и решеток, и вверху еще ходит стражник. Но эти полчаса так быстро кончаются, а когда привозят в тюрьму, держат в транзитных камерах 1-3 дня, там нет прогулок, часто нет нар, иногда и пол цементный, духота и дым невообразимой густоты, и дышать порой очень трудно, не то что дышать, существовать. Все курят и почти разом, тут же сжигается все, что горит, сало, простыни, рубашки, полотенца, брюки и так далее». Под чашкой с тем, чтобы сварить чефир, очень крепкий чай. Пачку чая кладут на кружку воды и пьют его несколько глотков. Повышается настроение, появляется бодрость, разговорчивость, пропадает апатия на несколько часов. И опять требуется то же самое. И если его нет, болеют. Разбитость, головная боль, вялость, раздражительность. И чтобы добыть чай, дается все. Снимают с себя из других дорогостоящие вещи, золотые коронки. Что стоило на воле 100 рублей, здесь отдается за несколько пачек или плит чая. Торгуют из-под полы или сама же охрана или обслуживающий персонал. Если платить деньгами, то за пачку чая платят 1 рубль, за плиту 5 рублей, иногда 10 и даже 15. Все буквально все дается и разменивается на чай, курево, наркотики. Как только кто-то зашел в камеру в приличной шапке, пальто, свитер, ботинки, костюм, может, это последнее, может, некому ему больше принести, на это не смотрят. Не снимешь — сам снимут. И очень редко кому удается сохранить свои вещи. Некоторые, очень нежелающие отдавать, попадают под кулаки и побои. Но в некоторых тюрьмах в этом вопросе немного по-другому. Попадая в тюрьму, человек должен знать, тут с него спросится многое. Особенно строго наказывают сами же сокамерники тех, кто раньше был в зоне общественником. Зоновская милиция, или работал там поваром, завхозом, комендантом, подрядчиком, бригадиром и так далее. Ибо эти люди очень часто низко падают и наживаются за счет других или издеваются над другими. Затем строго спрашивается с тех, кто на воле насиловал малолетних девочек, своих дочерей и так далее. Или был дружинником, или работал в милиции и подобной системе, или предавал людей, где бы это ни было. Попадают в тюрьму люди всяких возрастов, от 13-14 лет до 70-80 лет и старше. Также слепые, хромые, калеки, безногие, бездомные, безрукие, здоровые и больные, простые и работники управленческого аппарата, неграмотные и образованные, верующие и неверующие. У каждого своя жизнь, своя душа, своя индивидуальность. Были свои радости и появилось свое горе. Личное горе более других, потому что оно свое. А когда человек в горе, в нужде, в голоде, он теряет остаток совести, понятие вежливости и гуманности, и по головам других бежит к своему кусочку хлеба, кусочку мыла, глотку свежего воздуха, окурку, малейшей радости. –